Очаровательные самочки. Я проснулась в прекрасном настроении. Мне снился Максим Калиничев. Этот мужчина появился в моей жизни, чтобы меня спасти. Я уверена, что вскоре услышу его голос не с экрана телевизора, а в телефонной трубке. Он будет меня искать и обязательно найдет. Должен же он выяснить, за что я причинила его жене боль. Убила ее отца, который оказался коррупционером и ловким манипулятором общественным сознанием. Но отцом был хорошим, я это знала. Он обожал свою девочку. Дал ей великолепное образование. Купил роскошную квартиру, когда она захотела жить своей семьей. И Максим наверняка захочет выяснить со мной отношения. Призвать к ответу или как там еще. В общем, он будет меня искать. И рано или поздно мы встретимся. Тогда и поговорим по душам. А пока мест я займусь другими делами. Меня ждут две очаровательные девушки с почти симметричными именами. Инна и Нина. И я спешу навстречу с ними, как на любовное свидание. Я многого от них ожидаю. Это роскошные экземпляры, которые пополнят мою коллекцию. Инна и Нина. Девушки с похожими именами. Однако они оказались совершенно не похожи. Ни внешне, ни манерой общения. Одна высокая, стройная, как какая-нибудь супермодель. Другая розовощекая хохотушка с аппетитными формами. Первую я встретила в банке. У меня есть довольно крупные счета, и нет ничего криминального в том, что я хочу их обезопасить. Перевести в другой, более надежный банк, куда я и приехала после того, как начался рабочий день. Зачем откладывать на вечер? Вечером я поеду к Нине. В святая святых меня не пустили. Но я уперлась, сказала, что хочу иметь дело только с Инной из VIP-отдела, что мне ее рекомендовали как грамотного специалиста. И девушка на рецепции сдалась. Инна вскоре спустилась ко мне с небес, куда допущены были лишь сотрудники банка и VIP-персоны. Наш разговор состоялся в длинном и узком, как пенал, стерильно-белом коридоре. У правой стены притулился журнальный столик с парой неудобных стульев. На левой в ряд висели картины. Все они продавались. Здесь все продавалось. Пока мы сидели, мимо проходили клиенты и сотрудники банка. Так близко, что я чувствовала запах их кожи и волос. Могла разглядеть перхоть на пиджаке и каждый прыщ на лице. Они делали вид, что нас не замечают, но все равно, когда они шли мимо, мы с Инной замолкали. Поэтому разговор вышел рваным, со множеством пауз. Не будь я гроссмейстером вранья, вряд ли добилась бы своего. В такой обстановке трудно сосредоточиться. «Что вы хотели?» – вежливо спросила она, предложив мне сесть. Она и в самом деле была хорошенькая, но не больше. Ее красота тоже продавалась, а вещь, отмеченная ценником, не может считаться эксклюзивной. Это был рядовой товар, довольно ходовой. Белые волосы, искусственный бронзовый загар и нарощенные ногти с затейливым рисунком. Она одевалась так, как одевается женщина на встречу с мечтой, чтобы мужчина не терял времени даром, увидел все и сразу. Великолепные длинные ноги, красивую грудь и распахнутые голубые глаза в траурной рамке огромных ресниц. Это был траур по одиночеству. Я сразу сделала вывод, что Инна не замужем, и приободрилась. «Так что вы хотите?» Занервничала она, потому что пауза затягивалась. Я с удовольствием ее рассматривала и под конец сказала: «Вы очень красивы. Не ожидала, что такие девушки работают в банках». Она слегка смутилась. «Спасибо, я из VIP-отдела». «Там вам и место. Подумайте, какая красота». Я упорно сбивала ее с толку. «Так что вы хотели?» Спросила она в третий раз. И только тогда я сообщила: «Я хочу открыть в вашем банке счет, ну, скажем, на 50 тысяч долларов». Она сразу оживилась, защебетала: «Вклад Инвест Плюс, без капитализации процентов, зато...» Какое-то время я молча слушала. Пусть выговорится. В конце концов, это ее работа. Когда она сказала «кредит на 1,5 миллиона рублей», я резко ее оборвала. «Какой мне смысл открывать счет на 50 тысяч долларов, если я собираюсь тут же взять у вас кредит на 1,5 миллиона рублей под проценты? «Сколько там, вы говорите?» 12. Но это плюс к тем вашим деньгам, которые...» Она смешалась, и я поняла, что момент настал. «Инна, вы дорожите своей работой?» «Конечно. Я что-то не так сделала?» — испугалась она. «Пока еще нет. Вы просто не так меня поняли». «Все правильно. С работой сейчас плохо. За нее надо держаться». «Как вы думаете, что скажет ваша начальница, Дионисия Денисовна, когда узнает, что вы без ее разрешения проявили инициативу?» «Не понимаю, о чем вы?» Краска бросилась Инне в лицо, чего не смог скрыть даже густой искусственный загар. Позвонили ее мужу и стукнули о служебном романе. «Я никому ничего не говорила. Мы с Дионисией давние подруги. Как раз на днях я была у нее на даче. Правда, Эльба прелестна?» «Главное, побольше деталей. Дионисия далеко не каждого зовет к себе на дачу. Если я знаю, что ее кошку зовут Эльбой, значит, я близкий друг семьи». «Не понимаю». «Она очень зла на вас. То есть она пока еще не знает, на ком сорвать злость. Они с мужем 20 лет жили душа в душу. У него была любовница, так ведь и она не безгрешна. А вы нарушили гармонию. Должен быть веский аргумент, чтобы нагадить начальнице. Уверена, что это мужчина». «Он очень красивый», — упавшим голосом сказала Инна. «Как быстро она сдалась». «Да, ради Саши стоит рискнуть». «Откуда вы знаете?» «А вам известно, что он женат?» «Как женат?» «Его жену зовут Настей, у них очаровательная дочка». «Дочка? А вы ожидали, что он на вас женится? Да вы даже с ним не переспали». «Откуда вы знаете?» Это была настоящая истерика, она совсем растерялась. «Мне известны такие подробности, будто я сидела в машине, когда Саша ее провожал, а я просто знала, что он не стал бы с ней спать. Зачем ему две Насти?» «Ему нужно разнообразие, которое он находит в моей постели. Ему нравятся зрелые женщины». «Пара невинных свиданий, роскошный букет цветов, а потом я срочно улетаю в командировку». «Откуда вы знаете?» — опять спросила она и разрыдалась. «В Барселону», — добила я. «Откуда?» «Он больше не позвонил. Вы напрасно ждете, Инна. Вам хотя бы фамилия его известна? Где вы познакомились?» «Здесь, в банке?» «Нет, на корте. Я беру уроки тенниса, чтобы...» Рыдания не давали ей говорить. Мне стало ее жалко. Несчастная девочка. Он сказал, что чувствует ответственность за младшую сестру. Пока ее жизнь не устроена, он тоже не может жениться. Родители погибли в автокатастрофе. Ответственность за Нину лежит на нем, а она связалась с женатым мужчиной. Там большая любовь и все такое, но... Нужен повод для того, чтобы этот тип подал на развод. Я думала, это случайность. Случайность, что вы работаете в том же банке, что и жена Веревкина? Милая, таких совпадений не бывает. Но я думала... Другим местом, не головой, понятно. Да он же вас просто использовал. Получил то, что хотел, и втину. И ведь главное, не подкопаешься. Никакого криминала, даже секса не было. Господи, какая вы дура! Да, скажите. Она перестала плакать и подняла на меня свои затуманенные слезами прекрасные глаза. Где он сейчас? В Барселоне. Я встала. Навсегда? Вскрикнула она, как раненая птица. Вы что, влюбились? Дайте мне его адрес, умоляю, хотя бы телефон. Тот, что он мне дал, больше не отвечает. «Нет», — сказала я жестко. «Почему?» «Я родственница его жены». «А как же Дионисия?» «Я вас обманула». «Тогда зачем?» «Чтобы вы не питали больше никаких надежд». «А как же счет?» «Вы собирались открыть счет?» Я передумала. Банк, в котором работают такие наивные люди, да еще в VIP-отделе, обречен. «Зачем вы здесь? Под клиентов ложиться?» «Кто? Я?» Она вскочила, глаза засверкали. «Да я честная девушка!» «Извините, Я поняла, вы замуж хотите. Но пройдет какое-то время, согласитесь на все. Инна, запомните очень простую вещь. Сможете?» Она кивнула. «Утром деньги, вечером стулья, вечером деньги, утром стулья, утром стулья, вечером деньги». «Не понимаю. Сначала мужчина должен решить вашу насущную проблему, хоть какую-нибудь, а потом уж вы будете решать его половую. Ужин в ресторане – это мелочь. Начинайте с большего, потом постепенно снижайте ставки. Учитесь манипулировать мужчинами». «Я так и не поняла. Зачем ему все это нужно?» «Этого я пока тоже не поняла. Удачи». Я не спеша направилась к выходу. Инна еще какое-то время стояла в коридоре, а потом кинулась в туалет умываться. Я намеренно припарковалась рядом с кошечками Дионисии. Если бы мы вдруг столкнулись нос к носу, я бы охотно с ней поболтала. Ни о чем, просто как со своим отражением в зеркале, но Бог миловал. Мы не встретились, и мне не пришлось сочинять, зачем я здесь. Я смотрела на ее машину и не могла отделаться от мысли, что именно это и есть ключ к замку от тюремной камеры. Это была подсказка, и я не могла отвести от кошечек глаз, но так ничего и не придумала. Зато я узнала, что не Удоев разбил брак Дионисии, а Саша. Все правильно. С первыми свидетелями вышел прокол. Я быстренько разоблачила их вранье, и Саша понял, что я подготовилась. И тоже принялся за дело всерьез. Он нашел Дионисию, которая и в самом деле меня видела. Удоев здесь ни при чем. Тщательно все подготовив, Саша увез меня в Барселону, чтобы я не нанесла упреждающий удар и вообще не мешала. Мне предложили вариант бегства за границу. А я, упрямица такая, вернулась. Ну не дура. Ах, Барселона, там сейчас тепло и можно купаться. Я отказалась от ласкового моря, от великолепного испанского вина, от парка Гуэль с его таинственными прогулочными аллеями, от обожаемого мною Гауди. Согласилась только на корриду, перенеся ее в Москву. Мой бык уже вернулся, и можно готовить шпагу. Инна его сдала. Осталось допросить Нину Ниночку и узнать, чем Саша взял ее. Любовницу Веревкина я перехватила в маркете. Мне пришлось какое-то время ехать за ней. Пользуясь тем, что из-за вечерних пробок движение в городе было не слишком оживленным. Час пик, что поделаешь. Господин Веревкин по причине своей комплекции испытывал затруднения в походах по магазинам, поэтому вкусной еды предпочитал дожидаться дома. Измученный работой, он вместе с Ниночкой доехал до дома, причем за рулем сидела она. Потом он пошел в квартиру, а она поехала в магазин. Хотя их рабочее время было абсолютно одинаковым, ведь она его секретарша. Оба брали работу на дом. Господин Веревкин – газеты, а Ниночка – химчистку, прачечную и готовку. Отношения начальник-подчиненный сохранялись у них и дома. Она не роптала. В отличие от глянцевой Инны, Ниночка имела мало шансов стать женой олигарха. Внешность ее считалась немодной, манеры были простоватыми, да и в девицах Ниночка засиделась. Поэтому Веревкина вцепилась мертвой хваткой, хотя он был не особенно богат. Зато им легко можно управлять, знай, поставляй на стол деликатесы. Я поняла, что Ниночка до смерти боялась Дионисии и готова была терпеть положение любовницы сколько угодно. Но тут судьба дала ей шанс, который девушка не упустила. Девушке было уверенно за 30. Она вошла в тот возраст, когда правило «набрала пару лишних килограммов, летом сброшу и влезу в любимые джинсы» уже не действует. Килограммы никуда не деваются. Плюхнувшись на талию и бедра, там и остаются, если не предпринимать никаких мер, то есть не менять срочно образ жизни. Отказаться от жирного и мучного, рано ложиться и рано вставать, добавить физические нагрузки и меньше времени проводить за компьютером и телевизором, а больше на свежем воздухе. Ниночка нарушала все эти правила, поэтому ее, что называется, перло. Полнота ее была здоровой, кожа гладкой, без единой морщинки, шея белая, в ложбинке меж пышных грудей сиял бриллиантовый кулон, наверняка подаренный любовником. От Ниночки шел жар, а в магазине было душно, поэтому она оставила в машине пиджак, а блузку расстегнула на несколько пуговиц, так что я увидела и ложбинку, и кулон. Мы столкнулись в проходе, то есть я намеренно устроила эту маленькую аварию. Наши тележки сцепились колесами, моя была пуста, ее завалено доверху. Я увидела экзотику типа лобстера, банки икры, великолепные сыры. Сверху прыгал целлофановый пакет с живым карпом, которого при мне выловили с очком из огромного аквариума. «Ой!» — вскрикнула Ниночка, потому что карп в надежде спастись перепрыгнул в мою пустую тележку. Это он верно вычислил, я не люблю речную рыбу. Ниночка вцепилась в него мертвой хваткой. «Извините!» Гурман Веревкин пожелал на ужин карпа в сметане. Тут уж ничего не поделаешь. Вместе мы принялись уговаривать карпа потерпеть, пока его не съедят. Он сопротивлялся и бил хвостом. Ниночкины щеки раскраснелись. «Ишь, трепыхается», — сказала она плотоядно и стукнула карпа кулаком. Он затих. «Интересно, как его готовить?» — спросила я. И она живо принялась рассказывать мне рецепт, потом спохватилась. «Ой, где-то я вас видела». Есть люди с отвратительной зрительной памятью, которые на всякий случай всем говорят, что где-то их видели. «Я знаю вашего мужа», — улыбнулась я. «Ах, вы наша клиентка», — обрадовалась она. «В некотором смысле. Позвольте, я вам помогу». «Ой, что вы же еще не сделали покупки». «Здесь нет того, что мне надо». «Да здесь же есть все, абсолютно все», — сказала она с восторгом истинного гурмана. Веревкин, безусловно, с ней счастлив. «Здесь нет корня куантары», — ляпнула я первое, что пришло в голову. «А что это?» — жадно спросила Ниночка. «Индийская специя. Это такой порошок, без которого нет смысла готовить задуманное мною блюдо. Пока я его не куплю, остальные продукты тоже покупать не буду». «Вы были на Гоа?» «Нет, не была», — сказала она с сожалением. Корень неведомый и, кстати, несуществующий куантары разжег ее гурманское воображение. «Там очень уж жарко, и лететь далеко Коля не потянет». «Да, ему это и не надо. Климат неподходящий, перелет утомительный, выбросьте из головы». «Ну, куа... как вы сказали?» «Куантара. Я заеду за ней на рынок. У нее, кстати, вкус специфический. Коле может не понравиться. Давайте-ка я вам помогу. Вы прямо решили мужа порадовать. Он так устает, бедняжка». Продуктов было так много, что Ниночка охотно приняла мою помощь. «Мне нельзя ходить в магазин», — пожаловалась она, выгружая из тележки добычу на ленту транспортера. Карп еще не пришел в себя, и процедура прошла без эксцессов. «Причем к одежде я равнодушна, но еда...» — она тяжело вздохнула. «Не могу удержаться. Вот зачем мне столько?» Она с отчаянием оглядела заваленную доверху ленту. «В холодильнике и так места нету». «Пока вы доедете до дома, появится», — улыбнулась я. «Веревкин наверняка без дела не сидит. Читает газету и перекусывает в ожидании ужина». Нагруженные пакетами, мы вместе шли к машине. Ниночка щебетала. «Я так устала, так устала. Вы женщина, вы меня поймете. Надо быстренько ужин приготовить. Муж не терпит фастфуда. Закинуть белье в стиралку. Пройтись с пылесосом по гостиной». Я открыла багажник. «Вы такая милая!» Она проворно принялась укладывать пакеты в машину. Но тут карп, которому на свежем воздухе полегчало, предпринял последнюю отчаянную попытку избежать сковороды. Ударил Ниночку хвостом, и та от неожиданности выпустила пакет из рук. Он упал на землю и порвался. Брызнула вода. «Какая ж скотина! Это рыба!» «Это не рыба!» Она проворно нагнулась. «Это монстр какой-то. А ну иди сюда». Вывалился весь в грязи. «Ну как я теперь буду тебя жарить?» Коленька не любит, когда у него песок хрустит на зубах. Я решила, что момент подходящий. Моя фамилия Листопадова. Георгина Георгиевна Листопадова. От неожиданности Ниночка опять выпустила карпа из рук. «Вы что, сестра Дионисии?» Она не слишком сообразительна. Фамилия Листопадова и Давыдова звучат по-разному. Но, может, она решила, что я сводная и по мужу? «Я женщина, которую подозревают в убийстве». «Что вам надо?» — в ужасе прошептала она. «Наверное, подумала, что я серийная маньячка. Затащу ее сейчас в машину и буду расчленять на органы». «Не волнуйтесь, сядьте». «Я никуда не пойду. Кто вы? Мамочки, полиция!» «Что случилось?» — кинулся к нам охранник. «У женщины карп убежал», — улыбнулась я. «Бывает. Та еще скотина. Живучая. Давайте я вам помогу». «Это рыба», — машинально поправила я и ткнула Ниночку в бок острым ногтем. «Живо садитесь в машину». «Только не убивайте», — прошептала она серыми от страха губами. «Вот он», — улыбающийся охранник протянул мне карпа. «Попачкался малость, но еще живой. Приятного аппетита». «Спасибо». Я затолкала карпа в багажник, захлопнула его и села рядом с Ниночкой. Она отчего-то больше не кричала, наверное, приняла мой ноготь за нож. «У меня ничего нет», — я показала ей руки, «и я не собираюсь с вами ничего делать». «Тогда что же вам нужно?» «Кое-что узнать». «Понимаю, вы наша клиентка, и вам нужна конфиденциальная информация». Она посмотрела на меня с ужасом. Я поняла, что профессиональная этика для Ниночки — это святое. Сейчас она в ужасе выбирает между потерей жизни и потерей лицензии. И, судя по лицу, второе для нее дороже. «Я не клиентка», — пояснила я терпеливо. «Ситуация следующая. Жена вашего сожителя дала против меня свидетельские показания. И я хочу знать, кто ее заставил. Не подай Веревкин на развод, дело против меня рассыпалось бы».